Ци любовался ею в полумраке. Да, он желал ее. Прямо прошептал об этом женщине, но лазурный ирис точно не расслышала. Губы ее прямо через все шрамы скользнули к его животу. «Мы одинаковые», — шепнула она. «Одинаковые», — повторил он и позволил ее ладони прикрывать ему веки. Лазурный ирис мучительно медленно спускалась ниже. Ци ощутил мощный жар, подчинивший его своему желанию. Колыхание лазурного ириса доставляли ему ошеломляющее наслаждение. Рот ее пьянил, наполнял страстью, сводил с ума. Прежде Ци даже предположить не смел, что так бывает. А потом все тело его сотряслось, талия лазурного ириса заходила ходуном в нескончаемой пытке наслаждением. Рот ее теперь не отрывался от Ци, даже чтобы вздохнуть. Юноша чувствовал сотрясение лазурного ириса, ее движения утратили расчетливость, походили на лихорадку. А потом Ци забился под ударами кнута, чувствуя, что проливается внутрь ее, и точно вся его жизнь уходила туда. А сам он исчезал. Она лежала, прильнув к нему так, будто у них была теперь одна кожа на двоих. Дыхание их сделалось единым дыханием, все еще прерывистым от наслаждения. Раньше, чем они оторвались друг от друга, Ци успел заметить, что из слепых глазниц лазурного ириса льются соленые слезы. Он решил, что это слезы счастья. Ци заблуждался. Когда он утром проснулся, в комнате никого не было. Ци спросил у служанки, где сейчас находится госпожа, но та не могла ответить. Ци позавтракал в той же комнатке, в которой им подавали ужин. Чай оказался безвкусным, лишенным запаха. Ци жаждал вновь ощутить аромат лазурного ириса, словно бы пропитавший его кожу. Но теперь этот сладковатый вкус порождал только горечь. Юноша подумал о Фене. Сможет ли он теперь встретиться с учителем лицом к лицу, не опустив взгляда? Впрочем, он заранее знал, что не способен. Ци даже не мог посмотреть на себя в большое бронзовое зеркало в главном зале. Он налегал на чай, стремясь избавиться от последствий неумеренного возлияния. Вино словно бродило еще у него внутри даже теперь. Потом поднялся в ванную, как будто вода могла смыть с него бесчестие. Телом юноша и теперь жаждал ласк лазурного ириса, но ненавидел себя за то, что потерял свою душу. По дороге он остановился в главной гостиной, захваченной красотой коллекции древностей, украшавших стены. Эти вазы, холсты, зеркала и картины были столь превосходны, что по сравнению с ними собрание из покоев нежного дельфина выглядело жалким. Особенно выделялось собрание древних стихотворений в специальных резных рамках. Тексты были каллиграфически выписаны на светлых тканях и резко контрастировали с алым шелком стен. Стихи принадлежали кисти знаменитого Ли Бо, сочинителя времен династии Тан, прозванного «бессмертным поэтом». Ци, не торопясь, прочел одно стихотворение. «У самой моей постели легла от луны дорожка. А может быть, это иней? Я сам хорошо не знаю. Я голову поднимаю, гляжу на луну в окошко. Я голову опускаю и родину вспоминаю. Ци подумала, что эти строки о нем. Справившись с печалью, он продолжил чтение. В конце концов дошел до маленькой таблички с комментарием. Оказалось, перед ним серия произведений, состоящая из 11 стихов, каждый из которых записан на отдельном куске шелка. При этом на стене висело только 10 стихотворений. Там, где должно было помещаться 11-е, находился не очень искусный портрет поэта и ясно был различим застарелый след шелкового листа, след, схожий с остальными 10 отпечатками на шелковых обоях. Ци сглотнул слюну. Этого не может быть. Он уже собирался проверить свою догадку, но шум за спиной его насторожил. Позади стояла хозяйка дома. Юноша вздрогнул. Одежда на лазурном ирисе была ярко-красного цвета. «Что ты тут делаешь?» — спросила хозяйка. «Ничего», — пробормотал Ци. «Служанка сказала, ты обо мне спрашивал?» «Да, спрашивал, но она ответила, что не знает, где тебя искать». Юноша хотел погладить лазурный ирис, но женщина отдернула руку. «Я ходила на прогулку», — сдержанно произнесла она. «Я всегда гуляю по утрам». Ци вглядывался в ее лицо. Что-то в поведении этой женщины изменилось, что-то настораживало. Он перевел взгляд на место, где, как он полагал, когда-то висело 11-е стихотворение. Потрясающие списки. Их всегда было 10? Не знаю. Мне ведь не видно, — ответила лазурный ирис. Ци насупился. Он решительно не понимал, что с ней. Что-то случилось. Вчера ты была куда более ночи. Они всегда темные. Одни приносят ясность. Скажи, чем ты собирался занять сегодняшний день? Мы ведь так и не поговорили о Цзинь. Ци закашлялся. Он пока что не придумал, как замять сложный вопрос с северянами. Быть может, ему удастся кое-что выяснить у учителя Мина. А попутно он бы проверил, сдержал ли Кан свое обещание позаботиться о старце. Поэтому юноша извинился перед лазурным ирисом. Ему сейчас нужно навестить больного друга, а потом забежать на склад во дворце. «Тогда встретимся в полдень», — предложила она. «В полдень? Хорошо. Я буду ждать тебя здесь». Ци уходил из павильона кувшинок, снедаемый беспокойством. Толкователь трупов отказывался сознаваться в этом даже себе, однако он все меньше верил в невиновность лазурного ириса. Он хотел верить, но уже плохо получалось. Ци не знал, можно ли будет переговорить с Мином еще и об этом. Он застал старого учителя в скромном, но чистом помещении неподалеку от комнат, которые занимал Бо. Мин выглядел значительно лучше, однако фиолетовый цвет его ног до сих пор внушал юноше серьезные опасения. Ученик спросил учителя, приходил ли доктор. Мин покачал головой. «Мне эти коновалы ни к чему». Старик приподнялся, тихонько постановая. «Но я попросил меня помыть». Да и кормят здесь неплохо. Ци посмотрел на миску с остатками засохшего риса. Если бы он сообразил вовремя, то принес бы учителю фруктов и вина. Снова ему было в чем себя укорять. А когда он убедился, что никто их не подслушивает, то признался в своих сомнениях. Сомнениях, которые были ему самому ненавистны, но от них никуда было не деться. Ци перечислил академику все, что свидетельствовало против лазурного ириса, а потом сам же горячо и выступил в защиту Нюши. Мин слушал внимательно. На лице его отразилась озабоченность. «Судя по твоим словам, у этой женщины имелись мотивы для убийства», — заметил Мин. «Повторяю, это всего лишь стечение обстоятельств», — настаивал Ци. «Какое дело императору до этих смертей? Да выстрадай вы столько же, сколько она. Вы бы тоже его возненавидели, но от ненависти до убийства посторонних людей целая пропасть. Вот бы вам с ней познакомиться». Юноша опустил взгляд. «Эта женщина — сама нежность, сама кротость. А кто тебе сказал, что мы не знакомы? Странно как раз то, что ты ничего о ней не знаешь. Ты так распелся о ее очаровании. Но не путаешь ли ты свои мысли со своими желаниями?» Ци залился краской. «О чем это вы?» — выпалил он в ответ. «Лазурный ирис не способен убить и мошку?» «Ты так полагаешь?» «Тогда, возможно, тебе известны и причины, по которой император Ниндзун отверг ее услуги в качестве Нюйши». «Ну, конечно, известно. Когда Ниндзун взошел на трон, он счел ее виновной во всех болезнях своего батюшки. Старый император повредился умом, когда она отказала ему в ласках». «Это она тебе поведала?» Мин смотрел на ученика сурово. «Меня изумляет, что ты до сих пор не в курсе истории, известной всем и каждому». «И что это за история?» — дерзко спросил Ци. Мин остановил его жестом. «Так слушай». Старый император вовсе не сошел с ума от ее отказа. Доктора, выяснившие причину его смерти, обнаружили яд в чашке чая, который приготовила она. У Ци словно обвалилось все внутри. Слова Мина обожгли его, как плетью. Ему не верилось, но лицо учителя не оставляло повода для сомнений. Теперь он проклинал себя за слабовольную доверчивость, как раньше проклинал за то, что поддался чарам лазурного ириса. Похоже, он совершил непоправимую глупость. Будто за пару монет продал собственную душу. Ци собирался выспросить у Мина все подробности, однако появление караульного прервало разговор. Он попытался подождать, пока тот удалится, но солдат подпер спиной стену в ожидании продолжения беседы. Так что вскоре Ци оставил эту мысль и, попросив Мина не отказываться от врачебного осмотра, покинул камеру в смятении. И все-таки он попытался еще раз взглянуть на все события, которым могла быть причастна лазурный ирис, под иным углом зрения. В конце концов, мотив у нее имелся. Бьющая через край ненависть к императору, которую она не только не скрывает, но, как представляется, с гордостью демонстрирует любому, кто попадается на пути. А если она оказалась способна отравить императора, то, без сомнения, может замыслить и другие преступления. К этому добавлялась и ее бессовестная измена мужу, хотя, конечно, в этом деле юноша и сам проявил себя как сообщник, а также запах духов, который уже напрямую выводил к искалеченным трупам. Да, все так. Но в рассуждениях этих катастрофически недоставало причины, по которой лазурному ирису потребовалось убить четверых незнакомцев, не имевших ни малейшего отношения к императору. Или, по крайней мере, одного из них. Потому что если удастся выявить связь хотя бы Для одного из убитых остальные трое как-нибудь прицепятся сами собой. Ци решил еще раз наведаться в апартаменты Евнуха. Там кое-что следовало проверить. Покои нежного дельфина все так же охранял караульный. Он пропустил толкователя трупов, как и прежде, проверив его печатку и записав имя в регистрационной книге. Стоило Ци войти, он поспешил в комнату, отведенную нежным дельфином, под свой музей древностей. Там, как и прежде, висел великолепный образчик каллиграфии, привлекший внимание Ци при первом посещении. Это, несомненно, было стихотворение бессмертного Ли Бо. Именно 11-е, то самое, которого не хватало в коллекции лазурного ириса. Ци отметил, что белая рамка вокруг текста изогнутой формы, как и во всей серии, которую он видел в павильоне у Нюйши. Толкователь трупов слегка подвинул раму, чтобы проверить след на стене. Затем проделал то же самое со всеми остальными картинами в комнате. Когда Ци закончил, в душе его смешивались ярость и удовлетворение. На выходе Ци вспомнил о регистрационной книге. В ней ведь отмечали всех, кто сюда заходил. Быть может, ничего важного он и не обнаружит, но и упускать возможность тоже не стоило. Несколько монеток перекочевали из руки в руку, и караульный позволил юноше почитать записи. Ци листал страницы с нетерпением, и хотя большинство имен было ему незнакомо, глаза его блестели, пробегая по вертикальным столбцам. К счастью, в книге указывалась официальная должность каждого посетителя, поэтому толкователю трупов легко удалось отфильтровать из списка слуг, являвшихся в эти апартаменты, чтобы навести чистоту. Среди прочих в документе фигурировали Кан и Бо, но в конце концов обнаружилось и имя, которое Ци по-настоящему искал. Иероглифы были выписаны четко, не оставляя места для сомнений. Два дня спустя после исчезновения Евнуха в комнаты приходила женщина по имени Лазурный Ирис. Сердце юноши застучало. Он чувствовал, что вот она, правда. До встречи с Нюйши оставался еще час, и Ци использовал это время, чтобы сходить в комнату, где были сложены законченные обломки из мастерской литейщика. Там еще было на что посмотреть. Ци улыбнулся. Части головоломки начинали складываться. Все шло превосходно, пока, дойдя до двери в складское помещение, толкователь трупов не обнаружил, что она открыта и никем не охраняется. Ци огляделся по сторонам, но никого не заметил. И радостное возбуждение его тотчас же сменилось беспокойством. Внутри юношу поджидала тревожная темнота. Он продвигался медленно и осторожно, но через несколько шагов споткнулся о большой мешок. Ци уперся руками в пол, пытаясь подняться, и обнаружил, что большинство предметов, которые они с Бо рассортировали, снова разбросаны, как попало. Кто все это натворил? Прибил бы своими руками. Ци торопливо распахнул обе створки двери, впустил в комнату достаточно света, чтобы понять: склад разграблен. Толкователь трупов бросился туда, где они с Бо сложили литейные формы, и обнаружил, негодуя, что большинство из них расколото, чуть не стерто в песок. Создавалось впечатление, что здесь поработали молотом, а большая наковальня стояла совсем рядом. Ци неожиданно услышал странный шум и, схватив молот, глянул на антресоли, куда они с Бо собрали железные детали. Никого не заметив, толкователь трупов продолжил осмотр, пока не наткнулся на мешочек с гипсом. гипс использовали, чтобы извлекать из форм готовые предметы. На всякий случай он его подобрал. Наверху раздался новый скрип, еще более пронзительный. Юноша еще раз поднял голову и разглядел на антресолях скорчившуюся фигуру. Больше он ничего не успел. Лавина металлического и деревянного хлама рухнула вниз, погребая под собой толкователя трупов. Ци осмелился открыть глаза, лишь когда пыль немного рассеялась и стало можно дышать. Он почти ничего не видел, но все-таки был жив и возблагодарил судьбу за то, что свалился под наковальню, которая послужила ему прочным щитом. Но одна из железяк зажала его ногу, точно капканом, мешая сдвинуться с места. Освободиться не получалось. Туча пыли тем временем совсем осела, и в дверях, на свету, стал виден человеческий силуэт. Ци лежал, не шевелясь, не произнося ни звука. Но человек все равно двинулся в его сторону. Юноша сглотнул клейкую слюну. Он сжал в руке первый подвернувшийся железный прут и приготовился дорого продать свою жизнь. Человек был уже в шаге от него. Ци напряг мускулы. Кровь бешено пульсировала у него в висках. Он понял, что его заметили. Дыхание юноши участилось. Он был уже готов ударить противника, но тут неизвестный позвал. «Ци? Это ты?» Юноша вздрогнул. Это был голос Бо. Ци слегка успокоился, но прута не выпустил. Что стряслось? «С тобой все в порядке?» — сыпал вопросами Бо, скидывая с тела Ци тяжелые железки. Наконец юноше удалось освободиться. Он оперся на Бо и побрел к выходу. В коридоре Ци наконец-то глотнул свежего воздуха. Он до сих пор не вполне доверял седому чиновнику, поэтому прямо спросил, что тот собирался делать на складе. Дежурный офицер мне рассказал, что кто-то воспользовался отсутствием стражи на складе и взломал дверь. Вот я и явился, чтобы все проверить. Ци сомневался в Бо. Он сейчас вообще во всех сомневался. Он попробовал идти сам, но получилось с трудом, поэтому он попросил чиновника проводить его до павильона кувшинок, опасаясь за себя. Он, покалеченный, окажется для любого возможного злоумышленника легкой добычей. По дороге Ци поинтересовался, как продвигается дело с портретом работника, который он распорядился показывать на городских площадях и рынках. «Все еще ничего», — сокрушенно отвечал Бо. «Зато у меня есть новости насчет руки с татуировкой. Странный рисунок в форме огонька, как ты его описал, вовсе не таков, каким тебе показался». «Что вы хотите сказать?» «Я проконсультировался у самого именитого татуировщика, одного из лучших в Линь-Ане. И этот человек потратил немало времени, чтобы разобраться. В конце концов, он сказал, что, по его скромному мнению, большая часть рисунка стерлась от соли». Бо склонился и принялся что-то рисовать на песке. «Вот так должно было быть. Видишь, это никакой не огонек. На самом деле это просто инь и ян. Символ даосов. В частности, одного монаха-алхимика. Татуировщик объяснил мне, что рисунок был нанесен киноварью, а это излюбленная субстанция у тех, кто занимается варкой пилюль бессмертия». Такой ответ не удивил толкователя трупов. На самом деле, после случившегося на складе, его уже ничто не удивляло.